Игнат сунул в карман фланелевые перчатки. Чутко, совсем немного, оттянул затвор автомата. Проверил на слух, загнан ли патрон в патронник. Не глядя на Пятницкого, крикнул, чтобы слышно было. «Ну, бывай, Ромка!» Шагов через 20 обернулся, поднял автомат на вытянутую руку, потряс им. Роман, чтобы лучше видеть не только бомбы, но и дорогу, продвинулся к правому краю бурта. По возне за спиной понял, догадливый Женя Савушкин подтянул аппарат поближе. Роман взял трубку, натеплившуюся от руки Жени, не спуская глаз с поля боя, спросил в микрофон. «Коркин, машины готовы? Через 10 минут цепляй!» Через 10 минут первый взвод прекратит стрельбу. Студебеккеры подхватят две его пушки и на участок 3-го батальона, к левому срезу парка, где есть довольно сносные укрытия. Неважно, что участок совсем другого батальона. В самом Бомбине участки метрами мериться будут. Там в скученности и вовсе не придется разбираться, кто кого поддерживает. С этим взводом напрямую наводку пойдет Андрей Рогозин. Как только пехота зацепится за окраину или ворвется внутрь селения, Пятницкий прекратит стрельбу вторым взводом с закрытой позиции и как можно быстрее переместит наблюдательный пункт ближе к пушкам Рогозина. Переброска двух ЗИСов второго взвода к Бомбину на совести Витьки Коркина. Не первый бой, не раз уже испытано, а все равно ждешь от артподготовки чуда. Но откуда оно, чудо? И теперь вот, ведь все вроде разнесли в Бомбине к свиньям собачьим, а нет, стучат несколько пулеметов. Из-за дыма, из-за всего, что обрушилось на немцев, бьют пулеметы пока не очень прицельно, но и не совсем попусту. Рота младшего лейтенанта Пахомова заметно редела. И все же шла, не останавливалась, залегала и вновь поднималась. Вот-вот войдет в зону поражения наших снарядов. Пора об удалении огня позаботиться. Роман крикнул в трубку. «Припять! По второму рубежу!» Перебросили огонь и другие батарейцы. Корпусные орудия давно уже долбили противника на дальние окраине Бомбина, где господский пруд, где кладбище с господскими могилами. Полковые пушки на конной тяге помчались вдогон пехоте. Хороши же были трофейные першероны, не очень резвы, зато из любой болотины вытянут. Вот только на поле-то голое, слишком отчаянно, опрометчиво. Уж не тот ли старший лейтенант со шпорами верховодит? Да что там упрекать, опрометчиво. Его Пятницкого орудия, вон они жмут, аж подпрыгивают на неровностях. Разве скрытнее на дороге? Только и утешение, что липы по обочинам. Лыка что ли с них драть? Врежут немцы по кронам. И лыка, и куль рогожный, все будет. Заскрипело, заныло, окутало дорогу молочным дымом. Сыграл шестиствольный. Вот еще разок. Теперь другой. В те 6 труб еще мины затолкать надо. Роман закрыл глаза до боли, до светлячков. Андрей, как ты там, родимый? Из дымного облака вырвался один студебеккер, другой. Пушки, целы пушки. Подпрыгивают, мотаются на крюках, но целы. Так-то, фриц неразумный, бьешь ты здорово, метко бьешь. Да не пофартило тебе на этот раз. Вон и головы хлопцев, пригнутые при обстреле, показались над бортами. Все ли здравы, хлопчики? О, как рванул головной студер! Колька Коломиец, черт конопатый, жмет! Не сьюзило бы, не занесло в кювет. Нет, пронесло. Надо бы успокоиться, но нервная дрожь не унимается. Христос нею уймется. Скорее туда, за Рогозиным. Пятницкий отжал клапан трубки. «Припять!» Нормально, слышит Припять. Осмотрел в раз все видимое. Рота Игната Пахомова уже в огородах окраинных усадеб. Другая рота с минуты на минуту ворвется в те длинные кирпичные коровники. Батальон, где замом по строевой, Заворотнев золотым зубом, слева, как предусмотрено, огибает господский двор. Вовремя, вовремя Рогозина туда перебросил. Сейчас другие две пушки надо. Эх, Ильюшиных бы сюда, чесануть по огневым немецкой артиллерии. Но давно Пятницкий не видел авиации. Говорят, вся на Земландский полуостров переброшена. Там уже Кёнигсберг обошли. Что ж, значит, на севере соколы нужнее. Впрочем, и немецкие самолеты не появляются. Тоже у Кёнигсберга понадобились. Снова давнул на клапан, чтобы дать команду на батарею. «Припять! Отцепляюсь от нитки, ухожу! Ухожу к Рогозину! У вас 3 минуты работы! И на колеса!» «Но что это?» Пятницкий по упористее поставил локти на гряду с бураками, приник к биноклю. Свертывающимися клубами черно и густо дымили стога возле сараев и сами сараи, набитые сеном. Эта удушливая завеса вытолкнула нескольких человек к облитому солнцем колку орешника. Затоптались, завертелись славяне на месте, хотели снова нырнуть в дымную непроглядь, но оттуда высыпало еще 2-3 солдат. Некоторые волочили на себе раненых. У Пятницкого больно и оглушающе застучало в висках. «Отходят!» Не смогла пехота зацепиться в бомбине, даже на окраине не смогла. «Теперь путь один на голое поле!» Тогда немцам добить оставшихся от роты Пахомова от двух других рот Мурашовского батальона не составит труда, пока мешает дым. Не только Пятницкий, но и Игнат и Мурашов поначалу тоже думали. Все потеряно. Но подумать одно, сделать другое. Завернул Мурашов свои роты под прямым углом, направил вдоль орешника, стали прижиматься к овражкам. От них до Бомбина один бросок. Откашляются, отплюются, набьют магазины патронами и снова вперед. Старший лейтенант со шпорами на брезентовых сапогах тоже разобрался в обстановке. Сообразил повернуть своих першеронов к безлесистому, но плотному островку кустарника, туда, где налаживался боевой порядок перепутавшихся, перемешавшихся остатков мурашовских подразделений. Рогозин с двумя орудиями, надо полагать, давно там. Успел развернуться. У Мурашова 2 45-ки. Дело за пушками, что с Коркиным на закрытой позиции остались. Теперь их срочно под стены бомбана. Савушкин! Женя мгновенно протянул трубку. Плеснулась неожиданная мысль, и подготовленная Пятницким фраза для команды заклинилась. Только в начальном развитии эта мысль чуть не лишила Шумбуева разума. В разгар боя, в разгар такой заварухи, комбат Пятницкий вдруг спросил его: «Алёха, тебя за что из училища вышибли?» На досуге за кружкой наркомовской можно было бы поболтать, рассказать, когда офицера чуть не доучился. Но сейчас у лейтенанта часом не выпала клепка из головы. Смотреть в раскрытый Алёхин рот не было времени. «Чего онемел, пастух козий?» С напускной строгостью прикрикнул Шумбуева. «Ладно, в другой раз расскажешь». Мысль простая в сути своей, но очень и очень стоящая. Пехота не смогла войти в Бомбен, и снимать с позиции 2-й огневой взвод не имело смысла, во всяком случае в ближайшие 20-30 минут. До новой атаки немецких позиций в господском дворе. Надо бить и бить по Бомбену, содействовать этой атаке и развертыванию полковушек старшего лейтенанта. За это время и сам Пятницкий сумеет перебросить НП на окраину селения. Пятницкий выхватил из кармана блокнот, выдрал листок, спросил Шумбуева: «Леха, сможешь продолжить работу с закрытой?» «Проще пареной репы!» — смело заверил разведчик. Самоуверенность Алехи поколебала Пятницкого. Шумбуев заметил это колебание, поспешил: «Да что вы, комбат! Помните занятия в Йоцунине?» Помнил Пятницкий. В обороне и на занятия время выкраивал. Тогда и узнал, что Алёха Шумбуев в артучилище то ли в Томском, то ли в Тамбовском учился. Еще дома, поступая на курсы комбайнеров, подделал справку и свои 4 класса выправил на 9. С этим образовательным цензом и в армию ушел. Диктанты в училище не писали, задачи бассейнах не решали. И исходило Алёхе. Но когда дошли до деривации, суммарных поправок, боковых слагающих и коэффициентов всяких, Алехин мозговой аппарат не выдержал. Отчислили. Все же много полезного и нужного осталось в неглупой голове Алехи Шимбуева. И сейчас он развеивал сомнения Пятницкого. «Сокращенную не смогу, забылась, запутаюсь с картой, а глазомерную запросто». «Не надо готовить данные, Алеха, все пристрелено, корректируй по обстановке. Вот», — подал листок, — «вот все пристрелочные, бей по бомбену, а через 30 минут дашь команду огневикам сниматься. И за нами, я буду во взводе Рогозина». Вызвал Куркина к аппарату, приказал: «Взвод, к орудиям!» Куркин, видимо, начавший грузить снаряды на машины, готовить пушки к буксировке, заортачился было, но Пятницкий прикрикнул: «Куркин, к чертям дебаты! Делай, что приказываю! По данным первого рубежа!» Когда донесся залп, Пятницкий обернулся к Шимбуеву. «Разрывы видишь, Алеха? Давай, работай!» Скрипачи, взявшие под контроль шоссе, несколько раз заставляли Пятницкого укладываться в придорожную канаву. Женя Савушкин примащивался рядом, прижимался к Пятницкому. Поначалу Роман не обратил на это внимания, но когда шестиствольный заныл в третий раз, и Женя опять оказался под боком, Пятницкий беспокойно глянул в его лицо. «Боится? За него прячется? Или, напротив, хочет комбата прикрыть? Чертенок!» «Да нет, ни то и ни другое!» Роман встретил такой радостный, озорной взгляд чистых голубых глазищ, такой блеск молодых зубов, обкусывающих липовую веточку, что растерялся даже. «Он играл! Забавлялся этот пацан!» Женька не тянул сейчас проклятый кабель, не тащил на себе ломающую ребра тяжесть катушек, не обдирал ладоней, торчащими из паршивой изоляции, стальными жилками, не вгонял их под ногти, не обмирал от страха за целость аппарата. Карабин да плоский вещмешок за плечами. Разве это тяжесть для Жени Савушкина? А тут весна. В жухлом войлоке травы раскручиваются шильца зелени, шныряют букашки. А скрипачи! Тьфу на них! Женя тычет жучка липовым прутиком. Жучок опрокидывается на спину, дергает ногами. Смеется Женя. Пятницкий приятно ожегся этой дурашливостью. Прижал пальцем нос Жени Савушкина. Женя попридал розовыми запыленными ноздрями и спросил: «Товарищ лейтенант, чем они мины начиняют, скрипачи этих? Дымище с души воротит!» «Тебе надо, чтобы одеколоном?» — весело прищурился Пятницкий. Женя заливисто засмеялся. «В седьмом я первый раз под бокс подстригся. Парикмахерша за пульверизатор. Освежить, молодой человек!» «Где наша?» «Катька, мы на одной парте сидели. Весь урок краснющая сидела. Думала, я для нее наодеколонился». В этих словах тоже весна. Интересно, чем ее весну начиняют? Глава 19. В течение дня пехота трижды врывалась в Бомбен. В это барско ухоженное, подстриженное, вылизанное селенице. И столько же раз, поредевшая, измученная, выкатывалась гороховой раздробью. 300 метров туда, 300 обратно, а сила расходовалась, в другом месте на 3 атаки бы хватило. Истомленные, нервные пехотинцы раздраженно ругались на во всем виноватых пушкарей. Пушкари, в свою очередь, винили пехоту, которая довольно скоро оставляла Бомбен, и они не успевали даже выбить упор из подсошников. Четвертой атакой сумели ворваться в центр селения и отбросить немцев до сараев, что с трех сторон охватывали господский двор. Немцы снова контратаковали, но что-то разладилось в их обычно согласованных и хорошо продуманных действиях. Так и остались у тех окраинных сараев. Зато под шум этой схватки нашим артиллеристам удалось закатить в Бомбен несколько орудий. Закатить, правда, не то слово, хотя и верное по своей сути. Орудие сержанта Горьковенко, например, доставил туда Колька Коломеец. До бортов, груженный снарядами «Студер», Горьковенко в кабине с Коломейцем, двое на ступеньках, в дверцы вцепились, спрямил путь и, как танк, приминая ограды скверников, с натужным ревом приткнулся к полуразрушенной стене только что отбитого у немцев строения. Пока Горьковенко с наводчиком и заряжающим скидывали орудие с буксировочного крюка, подоспели остальные номера расчета. Выгрузить все ящики немец не дал. От нижних домов, где возобновились схватки, пулемет, есть у них такой МГ-34, высмотрел возню у сарая. А может, и не сейчас высмотрел, а раньше, когда Студебекер, едва не обрывая мотающуюся в прицеле пушку, мчался в бомбен. Высмотрел, проследил за ним, и теперь короткими очередями, чтобы не перегреть ствол и не возиться с его заменой, пригвоздил людей к земле и стал крошить кирпичи, подбираясь фосфорическими стежками все ближе к машине. Пулеметчику удалось угодить под брюхо Студера, где баки с горючим. Жидкостные струи пламени плеснулись на землю, освежились воздухом и вздыбились выше кузова. Охватили борта ящики с боеприпасами. Багровея в ярости, Горьковенко кинулся к орудию, чтобы подальше откатить от нависшей опасности. Огневики уперлись в щит, ухватились за правило станин, натужились. Но тонна 200, пусть и на двух колесах, все же тонна 200. Коломиец, метнувшийся было помогать расчету, тут же понесся обратно к машине и запрыгнул в кабину. Студебекер взревел мотором, стронулся. «Назад!» — запоздало завопил Горьковенко. Из кабины, набиравшей скорость машины, вылетели запасная камера, телогрейка, противогаз, вещмешок. «Черт конопатый! Он еще о шмотках думает!» Раскрыляя незакрепленные дверцы, Студебекер вывернулся на побитую взрывами и заваленную трупами аллею и, пылая, подскакивая, помчался под уклон навстречу пулеметным трассам. Пушкари в остолбенелой беспомощности смотрели вслед. Но взрываться вместе с машиной Коломиец не собирался. Поравнявшись с залегшей пехотой, он, прихваченный огнем, вывалился на обочину. Потеряв управление, Студебекер завихлял на аллее, двинул плечом дерево, качнулся сбоку на бок, перемещая по жестяному днищу снарядные ящики, сунулся в сточную канаву и, недалеко откинувшихся в рассыпную немецких автоматчиков, застрял, бросив окрест ошметки пламени. Взорвались бензобаки, а мгновение спустя с чудовищным грохотом и снаряды. Раздвинуло парк в этом месте, завалило несколько деревьев.